Глава 13. Полгода назад. Ветер порывами развивал завитые волосы женщины. В тот день Агата не надела шапку, чтобы не испортить прическу. Но задумка не удалась, и укладка осела от противной влаги уже через полчаса после выхода из дома. Стягивая потуже пол и пальто, женщина сделала уверенный шаг вперед к огромному зданию конференц-холла, куда она позорно опаздывала. Но не успела она осознать произошедшее, а все случилось слишком быстро, как ее тут же окатило водой из лужи, забрызгав по пояс, испугав до чертиков, черный джип резко затормозил перед самым ее носом. Агата резко отпрыгнула назад, но это не помогло. На ее пальто грязной жижей растеклась противная клякса, и новые замшевые сапожки, купленные по огромной скидке и надетые сегодня впервые, по случаю, оказались полностью испачканы. Те самые сапожки, которые она присмотрела еще месяц назад, и так удачно приобретенные на деньги, подаренные коллегами в день рождения. Теперь она смотрела на них, и её глаза наполнились злыми слезами. Да что же это за гадство такое? Сначала она была вынуждена унизительно напрашиваться на эту чёртову конференцию, потому что, видите ли, её забыла включить в список нерадивая секретарь. Потом отдуваться в переполненном вагоне метро, стоя в дверях на высоченных каблуках и едва лавируя, чтобы не вывалиться из поезда, как только откроют двери. И ладно бы все это. Она почти внушила себе, что женщине позволительно опаздывать. Но черт возьми, как так-то? И вот тут, прямо у края бордюра, перед высоченным черным джипом, хорошую, всегда и во всем прилежную девочку Агату накрыла с головой. Нет, ее буквально разорвало на части. Она знала, что мир несправедлив, и она никогда не срывала звезд с неба, потому что, как всегда говорила ей мама, карьера для женщины не главная. Или еще вот, для женщины самое важное — удачно выйти замуж. И, надо сказать, в этом плане Агате повезло. Так она всегда думала. Даже тогда, когда ее муж поступал так, как ее не совсем устраивало. Ведь люди должны идти друг к другу на уступки, верно? Нужно с пониманием относиться к особенностям другого человека, особенно если это близкий тебе человек. Только для нее по какой-то странной причине карьера была важна, и она втайне мечтала о руководящей должности. Правда, боялась сказать это вслух. А в любом деле важно самообладание и такт. Все это Агата знала и понимала, но в этот миг будто пелена нашла и ее прорвала. Не успев осознать и обдумать, что происходит, Агата с размаху стукнула по стеклу противного внедорожника. Того самого виновника всех бед, как она его мысленно окрестила. Конечно, за рулем этого танка сидит какой-нибудь мажор, не привыкший считаться с другими людьми. Ему совершенно плевать, что еще утром Агата ощущала себя прекрасной королевой, а теперь подмоченной курицей. И во всем виноват он, этот гад. Стекло глухо брякнуло под ее пальцами, но не разбилось, и Агата, почувствовав некоторое отмщение, стукнула по нему еще раз, а потом еще и еще. «Напрасная трата времени», — раздался рядом глухой мужской голос. «Стекло бронировано». Агата замерла с кулаком, занесенным для нового удара, и повернула голову. От мужчины, который произнес эти слова, веяло успехом и деньгами. Раньше ей никогда не приходилось общаться с людьми его сорта, и, судя по надменному взгляду серых глаз, незнакомец тоже не сильно горел желанием погружаться в сложности трудовых будней пролетариата. Да откуда он только взялся со своим джипом и самодовольной ухмылочкой? «Вы испортили мне обувь!» — зашипела Агата, вложив в эти несколько слов все презрение, на которое была способна. «Не вижу проблемы», — ответил мужчина, пожав плечами. — Я возмещу ущерб. Назовите сумму. Его взгляд нагло прошелся по Агате, как по манекену, но задержался не на многострадальных сапогах, а почему-то на ее округлых бедрах. Мазнув по груди, прикрытый полами пальто, мужчина устало выдохнул и полез в карман за бумажником. — Сколько стоит ваша одежда? — спросил он невозмутимо. Но Агата возмутилась. Во-первых, он даже не извинился. Во-вторых, стало жутко некомфортно. Чутье подсказывало ей, что один только бумажник мужчины стоит дороже всего ее гардероба. «Я не нуждаюсь в ваших подачках», — заявила Агата высокомерно и, обойдя машину, поспешила к зданию, где уже началась конференция. Агата не обернулась ни разу, поэтому так и не узнала, что мужчина все то время, что ее фигура была видна, смотрел ей вслед, и самодовольная улыбка не сходила с его лица. О чем он в этот момент думал, одному Богу известно. Но если бы Агате кто-то сказал, что она могла произвести впечатление своим заносчивым наездом на этого напыщенного индивида, женщина ни за что бы в это не поверила. Добежав до здания, Агата первым делом заскочила в дамскую комнату. Кое-как ей удалось привести себя в порядок, и она, стараясь забыть про несносного гада, отправилась в зал конференции. Но, к сожалению, ее злоключения на этом не закончились, и несносный гад явился снова, врезавшись в нее на полном ходу, когда женщина выходила из-за поворота с пластиковым стаканом капучино в руках. В этот раз пострадало платье. Вернее, оно оказалось безнадежно испачкано. «Вот же дьявол!» — вырвалось у нее в сердцах. И еще что-то не совсем цензурное. Хотя обычно Агата не позволяла себе произносить ругательство вслух, но в этот раз грех было сдержаться. Перед ней стоял все тот же незнакомец. И по какой-то роковой случайности содержимое ее стакана вылилось только на нее, не обронив и капли на несносного гада. «Помилуй, мне до дьявола далеко». С той же язвительной усмешкой, которая так раздражала Агату несколько часов назад, произнес мужчина. «Но ради тебя могу постараться им стать». Агата только закатила глаза, не оценив комплимента. Если бы она знала, сколько женщин дожидаются от него подобных слов, то точно бы не поверила. А если бы ей кто-то сказал, сколько этот мужчина зарабатывает в те минуты, что он потратил сегодня на нее, испуганно отползла бы в сторону, не проронив и слова. Но ничего из этого Агата не знала. Все внимание женщины теперь было на испорченном платье, ведь из всех деловых нарядов оно было самым любимым, потому что очень красиво облегало ее формы. Агата всегда следила за фигурой. Ее к этому с детства приучила мама. Но при всех стараниях ей не удалось сделать грудь и бедра меньше, а талия при этом всегда оставалась непропорционально тонкой. Окружающие восхищались, а Агата просто ненавидела свое строение за бесконечные проблемы при подборе одежды, которая никак не хотела садиться на ее нестандартные изгибы. Кстати, именно эти изгибы оценил мужчина. Сглотнув слюну, он жадно прошелся по ним взглядом. И в этот раз никакие пальто не мешали ему оценить прелести фигуры женщины. «Могу купить вам новое платье», — предложил незнакомец, втайне надеясь получить повод рассмотреть женщину еще лучше. Он бы купил ей не одно платье, хоть весь гардероб, если бы то, что находилось под платьем, оправдало его ожидания. Агата была готова зарычать в ответ. До этого фасона давно не найти в ее любимом магазине. «Да катись ты со своим предложением!» Воскликнула женщина и быстро зашагала прочь. В это мгновение ей хотелось только одного — попытаться спасти несчастный наряд, и она направилась в дамскую комнату, чтобы застирать уродливое пятно. Забежав в туалет, она быстро стянула с себя платье и поднесла его к крану. Включив воду, уже было хотела капнуть на пятно жидким мылом, как вдруг увидела в отражении зеркала все того же незнакомца.